Глава шестая. В разведке. Оправдавшиеся предвидения. Как вернуться? Норовистый конь. Кувырком. Драка. Удар головой и ловкая подножка. Отчаянное бегство. В прятки. У майора. Сон пьянчуги. Сорви голова не теряется. Верный Билли. Опять тревога. Нет в жизни ничего страшнее, чем сознавать себя затерянным в чужой стране, одиноко бродить среди беспощадных врагов, чувствовать, что жизнь твоя зависит от малейшей случайности, от ложного движения, от нечаянно оброненного слова, и знать, что каждую минуту тебя могут схватить и расстрелять на месте, как шпиона. И однако ни опасности, подстерегающие разведчика на каждом шагу, и ни эта необходимость быть постоянно начеку, являются главными его заботами. Все это в некотором роде как бы дополнительная нагрузка к основной его работе. Разведчику надо всюду побывать, все увидеть, оставаясь в то же время невидимым, набить голову и без того отягощенную заботой о своей личной безопасности, бесконечным количеством сведений о солдатах, лошадях и пушках, которыми располагает неприятель. Ему необходимо разобраться в позициях врага, составить в уме топографию лагеря, вникнуть в движение неприятельских войск, постигнуть замыслы противника и до известной степени попытаться их предугадать.